do shit until they murder me. Алло. Он такой, мазон мощный. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я представляю Почта Банк. Могу поговорить с Анастасией Сергеевной? Анастасия, будьте добры полностью представиться. Киселева Анастасия Сергеевна меня зовут. О, тезка. Здравствуй, Анастасия Сергеевна. Я звоню, чтобы уточнить информацию по вашему договору наличными. У вас сегодня дата ежемесячного платежа. 9469 рублей необходимо внести. Скажите, оплатили уже данную сумму? Нет. В течение дня поступит от вас платеж? Ну, я попробую, да, постараюсь. Через какую систему? Скажите, планируете оплачивать? Ну, еще на этот вопрос не думала. Через стороннюю систему платежи поступают дольше. Учитывайте это, чтобы на задолженность не выйти. Я вам советую через Почта Банк, банкомат, либо приложение оплатить. Хорошо, ладно. Учту. Контактные данные у вас не менялись? Номера телефонов, паспортные данные? Нет, все как было, так и осталось. Информацию в таком случае Анастасия Сергеевна я зафиксировала. Ожидаем в течение дня поступления 9469 рублей. Угу. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте, Полина Анатольевна, это вы, да? А вы кто? Компания Moneyman, Воробьев Илья Павлович, меня зовут, звонок записывается. Я с вами разговариваю, да, Полина Анатольевна? Да, Воробьев вы, да? Илья Павлович, да. Угу. А, в общем, звоню по поводу неоплаты вашей. 36 дней у вас уже просроченной задолженности. Угу. А сумма 61214 рублей 60 копеек. Что случилось, почему не оплачиваете? Новый год случился скоро. И что Новый год? Пока не могу. В договоре же у вас про Новый год ни слова не указано. У вас сегодня, завтра крайняя дата. После Нового года буду на этот вопрос думать. Что значит после Нового года? Вы 2 ноября еще должны были займ закрыть. На данный момент вы являетесь должником нашей компании. А, вы простили, без различия к долгу, да, получается? Ну, после Нового года, я же сказала. Без различия проявляется, да? Нет, после Нового года это уже поздно будет. Сегодня-завтра у вас крайняя дата. А почему не оплачиваете? Вы же работаете воспитателем детский сад «Радость». Уже нет, не работаю. Уже не работаете? А за чей счет живете? Ну, какая вам разница? У мужа возьмите деньги оплатить. У вас завтра крайняя дата, хотя бы часть несите. У вас же долг счет растет. Растет. Вы слишком богатый человек, чтобы штрафы неустойки выплатить, что ли? Так получается? Хотя сами не работаете. Ну, как-то странно это от вас. Что странно? Отказ от оплаты фиксирую, да, получается, сегодня-завтра? То есть оплата не поступает, да? Вот если вы зафиксируете, что-то изменится, думаете? А вы думаете, не изменится? У вас долг растет, из-за неустойки по 350-статье. Плюс портится кредитная история. В случае неоплаты, если сегодня-завтра оплата не поступает, также к вам могут выехать наши выездные специалисты для оценки финансовой и вручения заключительного требования. Вот это очень страшно. Да, предупредите по месту регистрации. А давайте я сама поеду, потому что никогда не подъезжаю. Не менялись у вас? Менялись. Так вы не беспокойтесь? Так вы вы понимаете, вы все время обещаете идти в выездную группу. Мне вас? Очень хочется Полина подъехать Анатольевна. И посмотреть на эту группу. Алло, вы здесь? Я здесь, алло, вы говорите. А что говорите? Анкетные данные у вас не менялись? Не менялись анкетные данные? А если менялись, то что? Куда же я поеду? Лично кабинет тогда смените. В общем, завтра у вас крайняя дата, также компания имеет право переступить ваш договор коллекторское агентство. Так ваше безразличие к займу я зафиксировал. А что-то вы все в кучу смешали, вы как-то определились. Я зафиксировал ваше безразличие, зафиксировал. Безразличие. До свидания, всего доброго. Ищите деньги. Прикольно. Ищите деньги, еще да. Ищите еще деньги, занимайтесь, перезанимайте. Устраивайтесь на работу, до свидания. Ну ладно, до свидания. Алло. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна? Да. Звонок из компании Moneyman. Меня зовут Долгомирова Виктория Сергеевна. Разговор записывается. Какая же вы вашего... это? еще раз. Звонко, я говорю, вы очень, очень звонко разговариваете. Понятно. Звоню на тему вашего договора займа. Сегодня у вас дата оплаты платежа. Скажите, пожалуйста, вы как планируете данный вопрос решать? Продление будете подключать или полностью всю сумму вносить? Буду полностью вносить, но не сейчас, некоторое время спустя. Ну, то есть вы сегодня до 12 часов успеваете? Нет, не сегодня не планируете? Нет, сегодня не успеваю. Тогда, смотрите, после 12 часов ночи вы выходите на просроченную задолженность, то есть у вас будут штрафные санкции начисляться. Почему продление не рассматриваете? Вот, ну, потому что не считают, так скажем, выгодным для себя. Ну как, у вас же вот сумма заморозится, вы только... Ну ничего там не заморозится, что я не знаю, как люди продлевают с 4 до 20 тысяч, потом тело долго возрастает. Это как бы... Ничего страшного, много не накапает там этих штрафных санкций, ничего, оплачу, когда будет возможность. Ну, а какого вы собираетесь закрывать ваш договор займа? Конкретно, прям четко не могу вам сказать, но в течение следующей недельки должна успеть. Просто у вас штрафные санкции не маленькие. Ну, вы мне уже все об этом рассказали, да, я все услышала. Вы в личном кабинете посмотрите. Все посмотрю. Где-то 500 рублей. Посмотрю обязательно, хорошо. Хорошо. Угу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Анатольевна. Да. Микрофинансовая компания, вы банкир, меня зовут Шигина Екатерина Михайловна. У вас до сих пор займ не закрыт. 46 137 рублей. 108 дней просрочки. Причина назовите мне веску, почему вы не производите оплату. Нет, не буду называть никаких причин. Пока нет возможности. Почему? И все. Когда у вас появится возможность? Когда появится, тогда появится. Надежда Анатольевна, вы понимаете суть-то вообще? Понимаю я все. Что вы оплату не производите. Вы хотите, чтобы мы вас коллекторам отдали? Ради бога. За взыскание ответственности никакого не несем. Не ради бога, Надежда Анатольевна, чтобы сегодня... Раз вы не несете, поэтому и не ваши это проблемы будут. Передавайте коллекторам. По регистрации к вам сегодня приедем до 8 вечера ожидать. Вы банкир приедет? Проживаем. С кем, я спрашиваю? Ой, много с кем, вы много народу. Вы не боитесь, Надежда Анатольевна? Не, ничего да? не боюсь. Не-а. Хорошо. На что мне с регистрацией? А вы меня чем-то пугаете сейчас, да? Вы так спрашиваете. Вы меня чем-то пугаете, да? Деньги сегодня до 8 вечера, чтобы нашли, погасили полностью. Не буду. Не найдите, что посылаю вам специалистов. Ожидайте, Надежда Анатольевна. Специалистов прям крупных, наверное, специалистов. Крупных специалистов вы мне считаете, да? Буду их ждать. Посмотрю, насколько они специалисты. Надежда Анатольевна. Да, проведу тест. Я проведу тест на их профессиональную пригодность. Все, Надежда Анатольевна, ожидаем от вас оплаты. Сегодня оплаты не поступаем. Так сегодня же уже специалисты для ко мне вас едут. Плачевно, я еду сегодня. Все, жду. Все, мы на этом с вами и договорились. Ожидайте, Надежда Анатольевна. Мы договорились на ожидайте. Этом. Все, жду. И деньги ищем сегодня, им передадите денежные средства в полном объеме. Обойдутся, обойдутся. А что, наликом, да? Наликом им отдать? Прям отдать? Да, это Надежда вы на телефоне, телефонного отдадите. Разговора вы это говорите. Так, Наталья Анатольевна, вы говорите, пойдете, и будете это запись разговора, что подъедут люди, и налом у меня будут забирать деньги. Забирать у вас никто ничего не а будет. А как это будет происходить? Я сама буду отдавать? Сама я не буду отдавать. Я сама не буду отдавать им. Если они только мне утюг на пузо поставят, тогда отдам. Надежда Анатольевна. А. Я вам еще повторяю раз. Деньги ищите, вместе будем производить оплату. До с кем? 8 вечера. С вами будем вместе производить? Что вы несете-то вообще? Вы хоть соображаете? Что вас... Деньги что, ищите. И что, выездным сотрудникам отдавать, вечера. Да? Прям лично, прям я кваликом? Я вам еще раз говорю. Отлично, вы пойдете с ними вместе производить оплату, потому что деньги ищем до 8 вечера, все ожидаем. Да, ожидаем, да, посмотрим, ага, на твоих специалистов. Алло. Алло. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Надежда Анатольевна. А это? Это вы, да? А вы кто? Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Медогалиев Рафик Нариманович, ждет запись разговора. Вот Надежда Анатольевна, это вы? Это я, да. Звоню по поручению вашего кредитора, микрофинансовой компании «Манимен». Напоминаю, что на 17 декабря сумма задолженности составляла 105 тысяч 14 рублей. 41 копейка. Этот договор с компанией заключили вы еще в 7 месяце, 5 числа. То есть 112 дней перестали выполнять свои обязательства по договору займа. Почему от оплаты отказываете после получения суммы 70 тысяч? Вам совершенно об этом не обязательно знать. Я об этом сообщу своему кредитору. Надежда Анатольевна, вы уже потратили то время, когда вы могли использовать... Это не вам судить, что я там потратила, что я не потратила. Все общаться нет, я планирую нет, только с кредитором. Третьими лицами я обсуждать это не собираюсь. Не собираюсь, потому что меня никто не уведомил в письменном виде по почте с уведомлением. Закон 230, часть 9. Хорошо, 230, часть 9. Пункт какой? Первый. А второй пункт о чем говорит? Ну о чем он говорит? Что вам разрешают, разрешают кредитору не оповещать об этом своего заемщика? Надежда Анатольевна, если вы упомянули о 230 федеральном законе, статье 9, пункту 1, то второй внимательно прочитайте, и пункт, помимо данного пункта 1, там еще указано. Кредитор может вас уведомить иным способом, который предусмотрен соглашением. А соглашение не было. А в чем в договоре написано, что мне КЭФ будет звонить? Про КЭФ в договоре ничего не написано. Про именно конкретно ООО «Кредит Экспресс Финанс» ничего в договоре не написано. Организация, коллекторское агентство, кто занимается? Данным взысканием задолженности. Конкретно, а именно о вас ничего мне не известно. Ни из договора, ни из каких-то оповещений и так далее. Все, разговор с вами я вести не собираюсь по поводу своих кредитных обязательств. Можете мне что угодно тут сейчас рассказывать, я обсуждать с вами не собираюсь. Понятно? Вы будете вести беседу с агентами кредитором. Я не собираюсь, я же объяснила. Если перешиться в добровольном порядке, ну, в тот момент, пока мы будем заниматься вашим делом, то кредитор уже примет меры касательно вашей задолженности. Прекрасно, буду ждать, когда примет меры мой кредитор. Но с вами обсуждать я не собираюсь. А закон кредитор ваш не нарушал. Закон нарушаете только вы. Я гражданский кодекс нарушаю. И ссылаться я гражданский кодекс нарушаю. И договор я нарушаю. Понятно? Гражданский только кодекс, договор. Конечно, а когда я нарушаю договор, что надо сделать кредитору? Кредитор сам примет меры в решении финансового вопроса вашего. Вот, у него, если он не соблюдает закон и меня должным образом не уведомляет, я, соответственно, не собираюсь с вами это обсуждать с третьим лицом. Соответственно, у кредитора остается только один способ – идти в суд или ждать, пока я оплачу. Все. У вас денег не будет. Вот не надо гарнитуру в рот. Вытащить из гарнитуры Я не собираюсь с вами это обсуждать. Есть, нет, неважно. Надежда Анатольевна, Ну дальше что? Вы думаете, меня сейчас этим задеть? Не получится. Поверьте. Не получится у вас сейчас задеть что? Меня. Задеть меня сейчас ничем у вас не получится. Вы говорите о суде. Вы знаете, как проигравшая сторона, так как вы не... Да рассказывайте, да, я слышал уже эти ваши сказочки, раз 200, не 300. Можете мне что-то новенькое расскажете, давайте, расскажите. Те издержки кредитора, которые на вас он потратил. Конечно, бензин оплачу, все оплачу. Да, да. Будет выигран кредитором, а не вами, потому что это... Вы не в состоянии, в принципе, решить вопрос через суд. Не в состоянии. Потому что сумма для вас очень непосильная. Да. 7% и от данной суммы. И что? К чему вы это сейчас мне говорите? Не в состоянии. И дальше что? И раз я не в состоянии буду через суд, то я буду в состоянии каким образом? Каким образом тогда я вообще другим любым спросом? Вам выставят. Ну, пусть выставляют. Вам, как агенты кредитора, будут... Ради бога, пусть выставляют. Замечательно. Пусть. Если не готовы вопрос в добровольном порядке решить, будете расплачиваться вашим имуществом. Я думаю, на 70 тысяч рублей... Это как это я без суда буду имуществом? Алло. Без суда имуществом буду расплачиваться? Вы что, несете-то? Конечно. Слушай, а ты вообще-то мусульманин? Ты мусульманин? А какое это значение? Это очень важно. Сейчас это очень важно. Ты мусульманин? Ты мне скажи, ты мусульманин? Ответь мне на вопрос. Мне сейчас не важно, что там решаешь, ты мусульманин или нет. Ты мусульманин? Надежда Анатольевна. Ты мусульманин? Чё притих-то? Надежда Анатольевна. Ты мусульманин? Суру 275-ю знаешь? Мне неинтересно. Неинтересно? Ты позоришь семью свою? Что еще раз повторите? Суру 275-ю знаешь, Коран? Вы, Надежда Анатольевна, вы будете мне говорить о позоре семьи? Конечно, ты позоришь семью. Мусульманин позорит семью тем, что он работает ростовщиком. Это ж такой позор для семьи мусульманина. Вы знаете, это ж кошмар. Ростовщики. Вы знаете, кто такие ростовщики? Это ты. Нет. Вы сильно заблуждаетесь. А коллектор это не ростовщик, да? Как это? Я не знаю, кто это. Это агенты. А агенты ростовщиков. Это круче, да. Это, конечно, меняет дело. Это меня, агент ростовщика, это не ростовщик. Отпустите ваш вопрос, Надежда Анатольевна. Вы меняете тему разговора, чтобы не платить. А я не собираюсь, я сказала, с вами общаться на эту тему. Я буду это обсуждать только с кредитором. Кто вам сказал? Подождите, кто вам сказал, что ваше мнение мне вообще интересует? А мне ваше не интересует. И как мы с вами будем общаться, если вас не интересует мое мнение, а меня не интересует ваше мнение? Какой смысл тогда нам с вами продолжать разговор? А потому что вы меня слушаете, а я не собираюсь с вами ничего обсуждать, свои финансовые проблемы. Каким образом, если я буду, если я не буду? Как ты меня сейчас заставишь? У вас выбора нет. Как ты меня сейчас заставишь? У вас выбора нет. Какого нет? У меня есть выбор. У меня есть выбор сейчас положить трубочку, и вы будете рассказывать. А я бы не... Я трубочку не положу первое. Я буду ждать, пока ты бросишь трубочку. Ты будешь бросать трубочку. А вы, вот она, вот. Сейчас стали переходить на личности. Потом оскорбление пойдет. Так я давно тебя на «ты» называю. Должника. Вот, я давно, видите? Я... При чем тут должник? Вы знаете, какая разница, реакция должника то, или не должника? Если мне звонит какая-то там непонятная Надежда херня Анатолия, из-под ногтей. А вы прекрасно знаете, кто мы. Кто а вы? Вы, вы никто для меня вообще никто. Абсолютный ноль, полный, круглый, это зеро. Я услышал вас. Молодец. Вы мнение оставьте при себе. Как вы о себе отвлекаетесь? Я услышал прекрасно то, что вы мне только что адресовали. Это услышал, молодец как какой. Ты смотри, как слушать хорошо умеешь. Надежда Анатольевна. Позорник. Ваше мнение это ж надо так вообще опозориться. Я сидеть, жду, работать сраным коллектором. Это ж, понимаешь, это опуститься ниже плинтуса, работать коллектором. Нет, это же это мужик, а еще и мусульманин. Мужик, мусульманин, работает коллектором. Это ж просто, даже пидором, понимаешь, тебя назвать невозможно, потому что пидор это даже, можно сказать, даже человек по сравнению с коллектором.